Глава 11. Обратить к добру. Я была вновь рада видеть мою семью в сборе. Среди нас не хватало только Ведмурда, но он незримо был рядом. Обнимая Демида, я была самой счастливой в Яве. Муж обещал провести дома значительное время. Мы все вернулись за стол и продолжили трапезу. Мужчины спрашивали его о делах в северных землях, о том, как идет восстановление после долгих солнц правления князя-завоевателя. «Все хорошо», — отвечал Демид. «Я вижу, как с нашей помощью оживает северный край. Тьма хоть и отступила, но оставила свою тень, и ее корни мы уничтожаем. Тогда на ее месте появляется свет». Я с гордостью смотрела на своего мужа. Он был не только главой нашей семьи, но и родил за родную землю. Но, слушая Демида, я невольно думала лишь о том, чтобы поскорее остаться с ним наедине. Мне столько надо было ему сказать, а главное — почувствовать тепло его рук, нежность объятий и то, что он только мой. И я для него гораздо важнее всех насущных дел. Трапеза подошла к концу. Важные разговоры были отложены на другой день, когда Милослав обещал рассказать нам о своем посвящении. В это время с праздника вернулись младшие братья Демида с женами и детьми. Они начали рассказывать, как весело и шумно прошел остаток свадебного вечера на поляне. Разошлись уже за полночь. Милослав пошел в свою комнату вместе с братьями. Белозар с Велиславой вернулись в свой дом, а мы с Демидом поднялись к себе. Его руки, наконец, обнимали меня, заставляя забыть о лунах, проведенных в разлуке. А уста спрашивали о самочувствии и состоянии ребенка. Я взяла ладонь Любова и приложила к своему округлившемуся животу. Малышка чуть заметно толкнулась, и Демид успел поймать это движение. «Боги благословили нас еще одной дочкой», — сказал он. «Я даже мечтать не мог о таком подарке». Я кивнула. «Главное, береги себя», — продолжал муж. «В семьях Перуна давно не было такого, чтобы рождались две девочки». «Я счастлива подарить нашему роду двух воительниц огня», — сказала я. Ночь накрыла нас своим покрывалом и подарила уединение. А утром мы пошли навестить дочек Мелисы. Девочки были одни и напуганы долгим отсутствием отца. Рада присела рядом с двумя младшими. Они плакали, прижавшись друг к другу. Будучи малы и беззащитны, они остро нуждались в тепле и заботе взрослых. Моя дочь попыталась их обнять, но малышки лишь отпрянули от нее, не смея доверять незнакомому человеку. Тогда Радомила ласково сказала им: «Я принесла вам сладостей. Хотите?» Девочки кивнули. Вчера они не успели полакомиться на праздничной трапезе, уйдя за отцом в самом начале пира. «Берите, не бойтесь», — продолжала моя дочь, разворачивая угощение и протягивая его девочкам. «Где наш батюшка?» замирая, спросила старшая девочка, Богдана, подходя к нам. «Они теперь вместе с вашей матушкой», — ответила я. «Этого было не избежать». Моя собеседница закрыла лицо руками, чтобы никто не видел ее слез, и опустилась на скамью рядом с сестрами. «Как же мы теперь будем?» — спросила она чуть слышно. «Родственники могли бы вас взять в свои семьи, но мы думаем, что вам лучше остаться в родном доме. Ты сможешь позаботиться о сестрах, а мы поможем тебе?» «Да, я бы хотела остаться здесь, но я не смогу прокормить себя и младших», — ответила Богдана. «На эту зиму хватит запасов, которые успел сделать твой отец», — сказал Демид. «А потом мы позаботимся о вас», — девица с благодарностью кивнула. «Это та прялка, что ваша матушка принесла из заброшенного дома?» — спросил Милослав, осматривающий дом. «Да, и я боюсь этой вещи», — был ответ. «По ночам мне кажется, что на ней кто-то шевелится и шипит». «Мы заберем ее, чтобы она больше не пугала тебя», — сказала я. «Батюшку уже нашли?» — глухим голосом спросила Богдана. «Да», — сказал Демид. «Мы соберем его в последний путь». Мы вышли из дома Бартана. Горе, настигшее это место, никак не вязалось с погожим осенним днем, еще хранившим следы вчерашнего праздника. Радомила осталась с девочками, чтобы утешить и поддержать их. Из дворов селян доносились причитания о том, что брата Бартана забрал волк. В Вспоминали события давних солнц, когда так ушел в царство Мары сам Бартан. Милослав нес в руках прялку. Селяне с подозрением смотрели на него, но ничего не спрашивали. «Мы уничтожим ее вместе с домом?» – поинтересовалась я. «Нет, я заберу ее себе и попробую очистить от темного колдовства», – ответил сын. Мы с Демидом удивленно посмотрели на него. «Темира использовала свою силу для приумножения тьмы, а ведь изначально ее дар был неплохой. Любую силу можно приложить как к добру, так и к злу», – объяснил Милослав. «Змея – очень мудрое животное, и ее знания могут быть мне полезны. Вместе с вороном они будут мне хорошими помощниками». «И как ты хочешь очистить дар, заключенный сейчас в прялке?» – спросил Демид. «Я сначала закопаю ее в землю, будто похороню. Потом прожгу огнем, затем погружу в проточную воду, чтобы смыть прошлое, и в конце выставлю на вершину холма на радость всем ветрам. Если после этого увижу, что прялка очистилась от темного колдовства, и пряжа, созданная на ней, будет нести добро, то оставлю себе. А если и после этого она будет полна черноты, то сожжем ее огнем Перуна», — ответил сын. «Ты уверен в своих силах?» — с тревогой спросила я. Даже бабушка опасалась Темиры, а после ухода той в царство Мары присматривала за домом, чтобы не допустить распространения колдовства. «Я попробую», — сказал Милослав. «Если темнота начнет брать верх надо мной, то остановлюсь». Пристально посмотрев на сына, я попросила. «Обещай, что не будешь рисковать». «Хорошо, матушка», — ответил сын. «Да и Ведмурт не даст. Он всегда рядом и чует, что я творю». Демид улыбнулся, зная, что сила его отца с каждым солнцем становилась все больше. За этими разговорами мы дошли до домика бабушки. Я хотела устроить в нем место для сбора женщин и передачи им знаний о бытовой магии и целительстве, но не нашла отклика в сердцах селянок. Одни боялись меня, другие считали, что не способны на подобное, а то, что ежедневно неосознанно творили белую магию, не видели. То здравие да удачу в нити наплетут и одежду из них сошьют, которая от напасти защищает и добрым делам свершаться помогает. То добрые слова на горшочек с едой нашепчут, и такая трапеза принесет двойную пользу, не только насытит, но и здравие добавит. То избу выметут, приговаривая, чтоб все дурное ушло. Но не сложились наши встречи, и стоял бабушкин дом заброшенным. Нечасто я приходила сюда. Стены запылились, и мне было грустно, что столь дорогое мне место приходит в запустение. «Можно я останусь здесь жить?» – неожиданно проговорил Милослав. «Ты хочешь поселиться в лесной избе?» – переспросила я. «Да, мне тесно в комнате с братьями, да и не люблю я, когда много людей рядом, как в нашем доме. Хоть и родные мне все, но уединением я дорожу», – ответил сын. «А здесь лес вокруг, ручей рядом, вещи родославы, наполненные магией севера. Мне будет лучше здесь жить, творить обряды, общаться с богами. Да и прялку очищать я на этой поляне планировал. Она насквозь пропитана светом. Он поможет снять темное колдовство с дара мудрости». Мы с Демидом переглянулись и согласились с предложением Милослава. Он улыбнулся и обнял меня. «Спасибо, матушка. Я знаю, как дорого тебе это место. Я буду хранить его и наполнять новой жизнью».